Глава 4. Торг. Пробуждение пришло резко, на одном вдохе. Айси вскинулась, стукнувшись о стену крошечной камеры. Медикаментозный сон обладал всеми элементами полубессознательного бреда, поскольку рионский организм был менее восприимчив к препаратам в сравнении с человеческим, и разум до конца не отключился. Сложно сказать, что на деле было явью, но Айси обрывками, будто документальной нарезкой картинок, помнила, как ее вместе с Липовски тащили к пиратскому кораблю. Кажется, даже видела обломки фрегата, но очень хотела, чтобы именно это осталось сном. Процесс снятия брони, словно патрульные были мертвыми тушами животных, которых выковыривали из панциря для употребления в пищу, Ася уже зафиксировала лучше, как и то, что их бросили в камеру, как бесполезный мусор друг на друга. Липовский еще не пришел в сознание. Столкнув его с себя, Ася села, прислонившись спиной к ледяной стене, и попробовала собрать мысли воедино. Хотя получалось плохо. В голове стоял болезненный туман, из-за острой жажды тоже не думалось. Им сохранили жизнь, не убили, забрали на корабль и куда-то везут. В добрые намерения пиратов Айси по понятным причинам не верила, потому на ум пришла лишь неприятная догадка о рынках невольников или чем-то подобном. В мирах гильдии рабовладение считалось запретной темой, в особенности если говорить о людях, хотя фактически многие ксеносы рисковали попасть в прямую зависимость от колонистов. Чаще всего и попадали, если являлись менее развитыми, чем люди. Об этом предпочитали не распространяться. Как и о судьбе пропавших патрульных. Может статься, что они не погибли, как официально фиксировалось в документах, а были проданы в рабство в нейтральных секторах. Никто искать не станет. Гильдия четко обозначала границы влияния. Собственно, что Айси знала о происходящем за пределами контролируемых гильдий секторов? Очень мало. Там обитали ксеносы. Далеко не все были похожи на людей. Айси в других расах не разбиралась, а на информацию о рионцах-то получала только из сети и без гарантии, что правдивую. Правила чужих миров ей тем более были неизвестны. Но Айси тщетных иллюзий не питала. Вряд ли стоит ожидать иного, чем враждебное отношение к людям. Точнее, к патрульным. Айси не являлась человеком, но жила как человек и служила как человек, и ничего хорошего ей не светило. Для собственной пользы пришлось срочно заблокировать поток непродуктивных бессвязных мыслей. Айси с трудом поднялась на подкашивающихся ногах, чтобы осмотреть камеру. Узкий тупик с серыми стенами и низким потолком. Ожидаемо, никакой возможности открыть дверь и выбраться не обнаружилось. Предметов, которые могли послужить оружием, тоже. Пираты, конечно, не славились дисциплиной, но дело свое знали. От нахлынувшего отчаяния, смешанного со злостью, Айси даже хотела ударить по переборке, но вовремя сдержалась. Кулак может пригодиться. Вместо этого она решила, что пора будить Липовски. Тот лежал ничком, но не выглядел серьезно пострадавшим, скорее спящим. «Эй, красавчик, пора вставать!» Айси потянула за рукав термокостюма, надеваемого под броню. Медок у них был непрезентабельный, зато следов от инъекций почти не осталось. Присели, способные пробить композитные щитки. Удивительно. Липовски со стоном открыл глаза, поморщился и попытался сесть, но получилось со второй попытки. «Где мы?» «На пиратском корабле», — ответила Айси и опустилась на пол, подтянув ноги к себе. «Нас взяли?» — нахмурился Липовски и потер виски. «А я думал, ты крутая, везучая». «Без тебя меня бы здесь не было», — скривилась Айси и отвернулась в угол, обозначив конец беседы. «И что теперь с нами будет?» После длительной паузы спросил Липовски. «Страшно, да?» Айси вскинула брови. «Запасные трусишки не взял?» «Да иди ты». Липовски ощерился и окончательно замолк. В тишине прошло несколько часов, Тревога на Айсе то накатывала волной, то отступала. И дело было не в сломавшемся из Орионца чутье. Она впервые попала в переделку без представления, как из нее выбраться. Жизнь висела на волоске, а Айси не могла придумать хотя бы одного подходящего варианта действий. Орионская ловкость помогала на заданиях, но сейчас перевес сил был однозначно на стороне противника. Патрульные на пиратском корабле были всего лишь беспомощными пленниками, лишенными любой возможности защититься. Вся уверенность Айси испарилась перед реальными обстоятельствами. Игра приняла слишком жесткий оборот даже для нее. Вот теперь привычный мир точно пошел трещинами. Айси не знала, вернется ли когда-нибудь на Альфу, да и вообще, останется ли в живых. Прежние волнения казались глупыми, ведь тогда для Айси они не меняли жизнь, а сейчас впервые стало по-настоящему страшно, выкрутиться или нет. Неизвестность несла в себе угрозу, это она знала точно, как и сами пираты. За годы службы Айси научилась не видеть в них людей. Беспринципные, обозлившиеся, думающие только о наживе и практически потерявшие человеческий облик. Айси не собиралась демонстрировать настроение. Липовский более чем хватало для создания соответствующей атмосферы. «Прекрати!» — прошипела Айси, когда тот начал выстукивать пальцами ритм по полу. Звук раздражал безмерно, хотя бы тем, что не совпадал с биением сердца. Липовский послушался, но не угомонился. Начал раскачиваться в своем углу, обняв колени. Это бесило еще больше, но Айси сдерживалась как могла. Полчаса, час — неизвестно. Кому забрали вместе с броней и оружием. Когда она уже была готова высказать Липовский все, что о нем думает, за толстой дверью послышалось какое-то движение. Айси замерла. Аналоговые затворы заскрежетали спустя несколько секунд, словно царапая изнутри кости черепа. Они работали из рук вон плохо, но работали. «На выход!» Направив на них среднеформатный бластер, рявкнул рослый пират. За ним стоял и второй, держал наручники, тоже простейшей и давно устаревшей конструкции. Но Айси не верила в сказки и протянула руки, не имея малейшей надежды эти оковы снять. Побег на корабле в любом случае был провальной затеей, без схемы, оружия и понимания курса судна. Айси оставалось разве что отвесить какую-нибудь колкость, но и на это свободных ресурсов не осталось. Все силы уходили на работу органов чувств и мозга. Нужно постараться как можно лучше зафиксировать в памяти окружающую обстановку. Липовский такой покорностью не отличался, шатало от страха и нервов. Потому надеть ему наручники пиратам удалось после чувствительного тычка по печени. Лейтенант сложился вдвое, почти сполз на пол и был поднят за шкирку. «Полегче, он хороший!» — не выдержала Айси. Симпатии к Липовски не питала, но он был ее подчиненным. «Вот спустимся на Ангура и посмотрим, сколько за хорошего дадут!» — оскалился бандит и уперся взглядом в Айси. «За тебя, красавица, точно больше!» «Озолотитесь!» — процедила сквозь зубы Айси и зареклась заговаривать с бандитами. Догадка подтвердилась. Ничего позитивного их с Липовски не ожидало. Их везли на колонию с крупнейшим рынком невольников. Айси только в теории представляла процесс торговли людьми, хотя слышала Ангура, несмотря на то, что практически не интересовалась этой темой. Наверное, считала, что ее подобное не коснется. Обстановка пиратского корабля полностью соответствовала представлениям Айси, полученным из голофильмов и прочих развлекательных источников. Однако, положа руку на сердце, она не сильно разнилась с хаосом на Альфе. Зато сами пираты на публику со станции не походили. Если бы Айси была в настроении навешивать ярлыки, то большинству бы удостоилось карточки «Отбросы». Интересно, Гром выглядит так же? Юркая мысль проскочила через плотную пелену тревоги. Аси ей не обрадовалась, поскольку понимала, что шансы встретиться с пиратом-рионцем и так были невелики, а теперь и вовсе стремятся к нулю. Значит, мучившие днями и ночами переживания оказались бессмысленной тратой энергии. Быть парой пирата, пожалуй, лучше, чем стать живым товаром на рынке невольников. На пленников не обращали внимания. Они являлись лишь секундной сценой в этом сериале без финала. Не стоит расходовать время впустую. Есть куда более полезные занятия. И веселые. Сиплый смех раздавался из разных углов корабля. Айси оглядывалась, рассматривая все вокруг, а Липовский уставился себе под ноги. Лейтенанта трясло мелкой дрожью. От громких звуков он вздрагивал, пусть и было понятно, что никто сию минуту не собирается их убивать или калечить. Зачем портить рабов, если в нетронутом виде можно продать дороже? «А вот новые хозяева будут вольны распоряжаться покупкой так, как им заблагорассудится». Айси и этих историй наслушалась вдоволь, но предполагала, что ее захотят скорее насиловать, чем убивать. Внешность тому способствовала. Сама она бы предпочла какую-нибудь работу, хоть тяжелую, но такой вариант выглядел чересчур оптимистично. В любом случае, следует настраиваться на худшее и искать лазейку, чтобы сбежать. Пока возможность побега была ничтожной, а попытки казались Айси опасными, верная смерть, которой она еще готова не была. Интуиция опять выдавала ерунду. Айси отмахивалась от ее назойливых намеков, что все будет хорошо. Уже нехорошо. Совсем нехорошо. И вообще, куда запропастилась интуиция во время засады? Неужто считывала послание от грома вместо того, чтобы быть на страже безопасности хозяйки? По всей видимости, пиратский корабль был размером с «Альфу» или около того. Док практически совпадал по площади. Айси искренне восхитилась обилию техники, но не ее состоянию. Здесь были все модификации легких кораблей, чаще гражданских, реконструированных в боевые единицы, и даже пара истребителей гильдии. Неизвестно, к счастью или к сожалению, но фрегатов Айси не заметила. Или они считались невыгодной добычей, или не сдавались без боя. «Кори!» К сопровождающим Айси и Липовски обратился пират, сидевший на погрузчике возле корабля дутой формы, скорее всего, переделанного из пассажирского в грузовой. «К нему. Лучше к масте», — посоветовал тот, оценивающим взглядом окинув Айси. Впервые за полчаса она вызвала чей-то интерес. «Думаешь?» — сомнением переспросил здоровяк. «Чтоб мне облезть!» — гыгыкнул пират. «Мужика к Коре, девку к масти». «Ну, раз так...» Дилемма решалась несколько секунд. «Эй, Фредди, заберешь? Между плотных рядов кораблей показалась, очевидно, Фредди. Среди пиратов женщин тоже было мало, но Айси, если бы не приглядывалась, и не распознала бы ее настоящий пол. Сантиметров на 10 выше ростом и шире в плечах, чем остальные на корабле. В бедрах, конечно, Фредди была еще шире, а внушительная грудь, обтянутая спецовкой, вполне могла служить орудием убийства. «Что притащили?» — спросила она глубоким контр-альто, подойдя ближе. «О, какая милаха!» Айси против воли закатила глаза. Она не нуждалась ни в чьих оценках. 30%. Нос великоват. Да и дылда. 10%. Начал торговаться пират. «У нее рожа странная», — поморщилась Фредди. «У тебя была не странная!» Троица дружно заржала над собственной крайне удачной шуткой. «Куда я ее с такими мелкими сиськами?» Фредди хмурила монобровь и поджимала рельефные губы, пока Айси молча пыталась выразить всю гамму своих нецензурных эмоций. Не действовала. Для пиратов она не была человеком. 1-1, счет с патрульными сравнялся. 20! Вклинился бандит, предложивший отдать Айси некоему масти и позвать эту самую Фредди. «По рукам», — согласилась Фредди и вновь посмотрела на Айси. «Глаза голубые и задница ничего», — уже мечтательно размышляла она. хотя вряд ли масти много даст. «Делом займись, крохоборка!» Бугай потащил Липовский к грузовику. Айси напоследок поймала его испуганный взгляд, догадываясь, что они больше никогда не увидятся. «Ну что, красотка, полетели?» Широко улыбнулась Фредди и кивком указала на не менее уродливый корабль. «Куда?» Айси Фредди не стеснялась. Во всяком случае, сочла, что та не прочь почесать языком. «Нангура!» Цокнув языком, женщина подтолкнула ее к трапу своей развалюхи. «Я поняла». Айси ускорилась, чтобы не получить еще один толчок. «А конкретно?» «К масте». Оказавшись в тесном внутри корабля, Фредди вдруг растеряла всю веселость. «Кто это?» Айси хмуро тон не смутил. «Информации много не бывает». «Тебе лучше не знать», — скривилась она. «А немного ли она болтает?» Из кабины к ним вышел темнокожий пират преклонных лет. «Масти не понравится». «Точно», — согласилась с ним Фредди и достала инъектор. Айси отшатнулась, уперлась спиной в усыпанную клёпками переборку. Не хотела, чтобы ее вырубили. «Тихо, дорогуша». Пират направил на нее миниатюрный бластер. «Бежать некуда». «Не боись». Фредди приставил аппарат к плечу. «И тебе спокойнее будет». С этого момента Айси действительно перестала задавать вопросы и волноваться, хотя полная отрешенность внешне не означала, что разум не работал. По-прежнему все понимала и запоминала, но в целом происходящее ей было безразлично. Айси знала, что Нгура была землеподобной планетой, но сама на Земле не бывала. Несколько раз летала с родителями на Кадабе, каждый раз поражаясь местным излишествам и благоустроенности. На станции, где она жила, не находилось пространства и ресурсов для парков, фонтанов, не было и красивых зданий. Лишь серые коридоры, спёртый воздух и крошечные каюты с единственным островком чахлой зелени в оранжерее. На Альфе оранжереи не было. Проект предусматривал, но финансирование на бесполезное, по сути, помещение гильдия не выделяла. Так что там находились склад запчастей и мастерская техников. Спуск на поверхность Нгура сопровождался дикими вибрациями. Айси даже показалось, что корпус звездолета может не выдержать нагрузку. Но обошлось. Скорее всего, пираты не раз погибали от разрушения слоя теплоизоляции при входе в атмосферу. Хотя сегодня судьба была на их стороне. Благоволила ли она Айси, было еще непонятно. Сгореть в консервной банке или остаться в живых, чтобы быть проданной какому-то масти, неизвестно, что хуже. Завеса облаков растаяла, и Айси через иллюминатор кабины увидела планету. Рассматривать ее детальнее возможности не было. Айси сидела на скамье в кают-компании под бесстрастным взглядом и прицелом темнокожего, пока Фредди управляла кораблем. Насчет навыков пилотирования Айси в любой другой ситуации однозначно бы высказалась. Но язык во рту стал тяжёлой, бесполезной штуковиной. Да и мозг не подавал внятных импульсов речевому аппарату. Лишь констатировал факт, что они чудом не разбились при посадке в космопорту. Когда Айси вывели наружу, она стала еще больше верить в чудеса. Трафик был настолько беспорядочным, что безаварийность выглядела ничем иным, как божьим промыслом. Рой кораблей с гудением и свистом, в зависимости от конструкции двигателей, опутывал воздушное пространство, ограниченное стойками портовых небоскребов. Замеченное с высоты желтое марево было видно из поверхности. Дымка, как вариант, свидетельствовала о загрязнении атмосферы. Но на Нгуре был сухой и жаркий климат, соответственно, имелось много пустынь. Так что это могла оказаться и банальная пыль, зависшая в воздухе после песчаной бури. Айси уже забыла, что такое естественный ветер. В ее мире существовала только принудительная рециркуляция, а здесь, в отличие от Кадаби, к дуновениям примешивалась и смесь запахов, болезненно взорвавшая мозг. Обоняние у рионцев было очень чувствительным. Задрав голову, Айси смотрела вверх, пока Фредди и ее напарник говорили на неизвестном языке сотрудникам порта. Айси догадалась об этом по униформе. Насекомоподобное существо было одето в сине-зелёную жилетку и о чём-то булькало. Фредди отвечала преимущественно жестами, но тоже пыталась имитировать диковинную речь ксеноса. Вообще, порт наводняли представители других рас. В школе и в академии Айси проходила отдельные курсы, посвящённые их изучению, но подобного разнообразия не запомнила. Да и не вникала особо, её всегда интересовали одни рионцы. Айси вели по узким дорожкам, на которых было не протолкнуться. Люди и не совсем, возможно, ксеносы просто хотели походить на земную расу, гуманоиды и не очень, даже более крупные и напоминающие экзотических животных экземпляры. Взгляд толком не фокусировался, но одно Айси поняла точно — никого не смущали её наручники. Наверное, потому что она была далеко не единственной пленницей. Кого-то транспортировали на привязи, кого-то в клетке. Отличный шанс сбежать и затеряться в толпе. Но Айси всё ещё с трудом соображала и не могла скинуть тяжёлую ладонь Фредди со своего плеча. Ноги по-прежнему плохо слушались, так что Айси не без оснований сомневалась, что сможет уйти от вооружённых преследователей с несвободными руками. Да и вряд ли кто-то здесь церемонится с будущими или настоящими рабами. Подозрения подтвердились. Стоило одному низкорослому гуманоиду с четырьмя глазами предпринять попытку к бегству, его настиг заряд. Но, вопреки ожиданиям Айси, не боевой, а парализующий, убивать товар не собирались. В обычной ситуации Айси тоже плевать хотела бы на судьбу четырёхглазого. Впрочем, сейчас её, увы, не слишком волновала и собственная. Вязкая апатия ещё сохранялась, когда Айси очутилась в городе. Ничего общего с ухоженной и упорядоченной Кадаби она не заметила. Шумно, грязно и тесно. Зато мозги начали прочищаться. Айси искала ответвление узких улиц, чтобы улизнуть. Стрелять бесполезно, не попадут. Но не успела выполнить задуманное. «Пришли», — сообщила Фредди, остановившись у шикарного особняка, втиснувшего свои украшенные вензелями стены между разномастных, но неизменно убогих коробок других зданий. Ступени крыльца под навесом были сделаны из розового полированного камня, а резные двери украшала причудливая массивная ручка. «Хозяин свободен!» — спросила Фредди у четырёхглазого слуги, той же расы, что и несостоявшийся беглец в порту. «Занят», — сложив руки на груди, привратник учтиво поклонился и бросил совсем не подобострастный взгляд на Айси. «Спускайтесь, Каннелли вас примет». Если в домах людей на Кадабе роскошь сочеталась с хорошим вкусом, то тут Айси не была уверена в его наличии. От блеска и пестроты заребило в глазах. Фредди с товарищем тоже казались здесь чужеродными элементами, поскольку были одеты немногим лучше, чем Айси. Засаленные спецовки против нижнего термобелья на фоне приторно-шикарного интерьера выглядели одинаково нелепо. Впрочем, пираты неловкости не испытывали, а мысли Айси были заняты совсем другим. Хозяин особняка, скорее всего, содержит бордели или что-то в этом роде. Во всяком случае, вульгарность обстановки явно намекала на подобную сферу деятельности. Натуральные камни и дерево бликовали в неярком свете лампад на исписанных орнаментами стенах. Мягкий ковёр на полу и тяжёлые занавески на окнах поглощали все звуки. От навязчивого сладковатого синтетически цветочного запаха Айси начала подташнивать. В лифте ей стало противно уже от обилия зеркал. Уходящий в бесконечную даль призрачный тоннель был не самой приятной оптической иллюзией. Кабина начала плавное движение вниз. Айси разминала руки в наручниках. Вдруг представится хоть какой-то шанс выбраться, пока в голове прояснилось. Однако тут её ждало жестокое разочарование. Лифт ехал долго, и несколькими этажами ниже располагался совсем не фешенебельный подвал, а самая настоящая тюрьма. С клетками камер за прозрачными дверьми, силовым полем по периметру, видеонаблюдением во всех точках и курсирующими по проходам дронами. Почти все камеры пустовали, однако в самом конце коридора Айси кого-то разглядела. Кажется, это была девушка. «Коннелли, хватит с Фирсами развлекаться!» Совсем по-мужски рявкнула Фредди. «Я тебе товар привезла!» Похоже, Коннелли ни с кем не развлекался. Вышел к ним буквально через минуту. Худой мужчина был ниже Айси на полголовы, имел жидкие черные волосы, выглядевшие еще более непрезентабельно из-за жирности или влажности. Лицо также не вызывало положительных эмоций. Мелкие глаза и тонкие губы неосознанно воспринимались как отражение сути. «Что тут у нас?» Коннелли деловито подошел к Айси, сходу взял ее лицо в руки, чтобы рассмотреть поближе. Отпор был машинальным. Айси просто сделала резкий шаг назад, но наткнулась спиной на бластер темнокожего и остановилась, выпрямилась. «Пойдёт». Коннелли обнажил кривые зубы и кивнул появившемуся буквально из ниоткуда ксеносу с шестью мохнатыми лапами. Движения паукообразной твари были слишком стремительными, чтобы накачанная какой-то ерундой Айси могла их отследить. Так она получила еще одну инъекцию, а потом и металлический ошейник от Коннелли. Фредди сразу же сняла наручники, но Айси уже не была в состоянии что-либо предпринимать. Привалилась к стене и, безучастно, не разбирая толком слов, наблюдала за торгом. Спор разгорелся нешуточный. Коннелли даже ощупал грудь Айси и убедился, что там все в норме и цену сбить не получится. Айси не успела оттолкнуть его цепкую руку. Реакция сильно замедлилась. Фредди была явно довольна результатом сделки. Напоследок подмигнула Айси, одними губами пожелала удачи и удалилась вместе со своим подельником.